Глава 17. Время за любимой работой пролетело незаметно. Девчонки сидели позади и о чем-то перешептывались, но меня не трогали. Иногда в кабинете раздавались их тихие смешки, но каждый раз, когда я оборачивался к ним и спрашивал, в чем дело, те лишь отмахивались и продолжали рисовать. Мне оставалось только гадать, что же задумали две эти пылкие красавицы. Я же занялся той самой эротической сценой с Джерё. И да, Цукико все же пришлось выполнить свой королевский долг. Опять же, все зависело от выбора игрока. Можно было пропустить эту часть, а можно и уединиться с паучихой. Вот только стоит ли показывать такую сцену здесь, в моей истории? А читатели? Пишите в комментариях, а то что-то вы мало обращаете внимание на мои просьбы и молчите. Молчуны, блин. Так вот, Джорё Ригума оказались не такими уж и плохими любовницами. Конечно, анатомия у них иная, но лишь с той части, которая человеку и вовсе не нужна. Все, что требовалось Цукико, было практически таким же, как и у ванов. Так называют всех живых существ в том мире. Нека, Кицуна, Наги, а вот людей там практически нет. В общем, все оказалось не так страшно, как многие могут представить. Но давайте скажем честно, те, кто читает хентай, так знают интимную анатомию женщин-пауков. Не я первый об этом написал. Не я последний буду. «И как тебе сейчас?» Голос Кори раздался за спиной совершенно внезапно, отчего я дрогнул и резко развернулся к девушке. Та вновь ткнула мне под нос планшет, где была изображена именно та представительница арахнидов, но сразу в нескольких откровенных позах. И я был вынужден признать, что у Синевласки отлично получилось изобразить Джорё. «Намного лучше», — ответил я и сглотнул слюну. Уж слишком пошлые рисунки, от которых невольно заводился. Только не забудь, что у них глаза без зрачков, словно алые угли. «В смысле?» — возразила та. «А как же выразительный взгляд?» «Вот и попробуй его изобразить, но без зрачков. Сможешь?» «Пуф!» — фыркнула та, отбросив непослушную челку. «Ты меня недооцениваешь!» И вновь каждый занялся своей работой. А за окном на Ханабин наползала тьма. Она накатила медленно и казалась живым существом. Эдаким стражем в чужой, полный загадок мир. И стоит с ним лишь поздороваться, как он набросится на тебя и поглотит. А что будет с тобой происходить потом, лишь богам известно. «Изаму!» На плечо легла маленькая ладошка, и я вернулся в реальный мир. Рядом стояла Мика с заброшенной на плечо сумкой. «Ты идешь? Уже поздно». «Да, конечно». Я быстро собрался, и мы втроем спустились на первый этаж. «Ясуша так и не появился?» — удивленно пробормотал я, смотря на пустую стойку секретаря. «А ты о нем так беспокоишься?» — иронично усмехнулась Каори. «Он вчера подвез меня до больницы, когда я достал противоядие. Боюсь, без него я бы просто рухнул по пути к Мицука». «Да, прости», — она прикусила язык, вспомнив мой рассказ. Улица встретила нас свежим прохладным воздухом. Я вдохнул полной грудью и на какой-то момент почувствовал себя счастливым. «Все в порядке?» — спросила Синевласка. «Выглядишь как-то глупо». «Может быть», — с улыбкой ответил я. «Но у меня просто хорошее настроение». «Это же прекрасно!» — пропищала Мика и подпрыгнула возле меня. «Жаль, что надо прощаться». С этими словами девушка схватила меня за ворот и подтянула к себе, а сама привстала на цыпочки. В тот же миг жаркий поцелуй обжег мои губы, и противиться этому я не мог. «Эй!» — возмутилась за спиной Каори и развернула меня к себе, оторвав от рыженькой бесстыдницы. «Я тоже так хочу!» Второй поцелуй был слаще первого. Казалось, что девушка вложила в него всю себя. И страсть, и нежность, и... грусть. Не знаю, откуда у меня появились подобные мысли, но избавиться от них оказалось не так-то просто. «До завтра, Изаму!» прошептала Кори, отпустив меня и с нежностью посмотрела прямо в глаза. «Увидимся в офисе, Изаму-кун!» воскликнула радостная Мика и, хлопнув меня по заду, убежала к автобусной остановке. А следом за ней пошла и Синевласка. Мне же надо было совсем в другую сторону. Стоило подумать, что между нами происходит. Кори мне уже призналась в своих чувствах и, кажется, я начинаю их разделять, однако спонтанные связи с Аои и подружками Камы, Кико не отпускают мой разум. Да и чего греха таить, тело тоже не отпускали. Все же девушки были довольно хороши собой. Пожалуй, даже слишком хороши. Но сколько намерена ждать Каори? И вообще, хочется ли ей ждать? Может, сейчас в ее душе настоящий ад, и она терзает себя мыслями о том, что я вновь и вновь трахаю очередную девицу, зная, что Синевласка хочет стать моей единственной. Ах ты, черт! Тихо выругался в пустоту. И что мне теперь делать?